Это семейная летопись рода Перовских, самого его основания. И вот. Он положил книгу поверх стеллажа с пыльными бутылками и, немного полистав, раскрыл на нужной странице. Похож? Не узнать крылатого лупоглазого демона с перепонками на лапах было просто невозможно. Да, это был Раф, в его человекоподобной форме, если можно так выразиться. Там были еще рисунки демона в виде гигантского морского змея, но мне показалось, что он больше похож на монструозного длинного крокодила с коротенькими лапками. В свое время этот выкидыш бездны пытался заручиться поддержкой ящера, а затем и нашего прародителя, чтобы разрушить упорядоченное во славу хаоса. Но никто из них не пошел у него на поводу. Дураков нет. Потом он долгое время мутил воду в аду, искушая его повелителя Люцифера. Но даже падший, бросивший вызов самому Создателю, не купился на его посылы, ведь хаос — это даже не ад. Хаос куда страшнее. Отец Евлампий перекрестился. — Если все, что ты рассказал, мертвец, правда, упаси, Господи, наши души от его происков. «Кстати, насчет души можешь не переживать», — успокоил священника дедуля. «Она ему не нужна. Раф питается не душами. Он пожирает саму структуру мира. Там, где он проходит, реальность рвется и расползается, как гнилая тряпка. Да вы и сами все видели. Если он вернется...» «А он вернется...» — тихо произнес отец Евлампий. — Такие дьявольские твари не уходят просто так. Дед Маркий усмехнулся резко, без юмора. — А он-то, выходит, к твоему дьяволу никакого отношения не имеет, батюшка, раз он древнее самого сатаны. — Не богохульствуй, старый! — в очередной раз предостерег батюшка. Я вздохнул и поднялся на ноги, решив подытожить. Ладно, значит, теперь у нас появился новый пунктик в списке древнего дерьма, который обязательно нужно зачистить. Ну или хотя бы послать по известному адресу, чтобы он оттуда подольше не вылезал. Ваня неуверенно поднял на меня глаза. — А ты уверен, что мы сможем его зачистить? Я криво усмехнулся. Но послать-то сумеем, раз мои предки его уже посылали. И в этот момент я понял. Это еще не конец, жизнь прекрасна. Только надо очистить и защитить ее от всякого мусора, мешающего нам ей наслаждаться. Глава третья. В общем, посидев еще чуть-чуть в винном погребке, мы немного сняли стресс и решили не продолжать пьянку. Впереди нас ждал очередной насыщенный день. Я надеялся, хотя бы он не принесет столько сюрпризов, как все предыдущие. Хотя, если учитывать нападение Раава, уже можно ставить галочку. Норма приключений на сегодняшний день выполнена и даже перевыполнена. Но едва выйдя во двор, мы застали там обеспокоенного лешего, которого Пескаройка пропустила под защитный купол. Видимо, таково было на этот счет распоряжение Вольги Богдановича, ведь он вел с ним какие-то исследования его врожденных способностей лесного владыки. И, как всем нам было известно, одним из результатов такой совместной работы являлась продвинутая версия чудесной лесной тропинки, по которой мы сюда и добрались. Результат их сотрудничества, не без некоторых побочных эффектов, был просто поразительным. Теперь с помощью этой тропки можно было без всяких перебежек по полям попасть сразу из начальной точки в конечную, если там присутствовал какой-нибудь лесной массив. Именно с помощью этого доработанного лесного чародейства я собирался добраться до секретной базы НКВД в Подмосковье, где на данный момент находились остальные члены команды моего нового ведомства силовиков. Можно было, конечно, и сразу в Москву отправиться, там всяких парков и прочих садов тоже хватает. Но я решил, что появляться среди массы народа — такое себе решение. Я уж лучше потихоньку в глухом Подмосковье появлюсь, а уж затем и в Кремль. «Здрав будь, детка Большак!» — поприветствовал я лесного владыку, подходя поближе. «И тебе не хворать, товарищ мой Чума!» — ответно произнес леший, пребывающий в привычном виде небольшого сухонького старичка, со слегка отдающей зеленцой длинной седой бородой и кривым сучковатым посохом в руке. А затем, явно не сдерживая эмоций, мы с лешим крепко обнялись. Ведь на сегодняшний день нас связывало очень многое. И помогали друг другу, не щадя живота своего, и жизнь спасали неоднократно. Так что дать волю чувствам было просто необходимо. «Хвала Создателю, что с вами все в порядке!» — облегченно выдохнул лесной хозяин, когда мы, наконец, перевели дух. «Я и не знал, что подумать, когда странные вещи в моем лесу твориться начали», — нахмурившись, произнес он. «Это какие, детка Большак?» — прищурившись, поинтересовался я, отметив, что новое место жительства он уже называет своим лесом. «Значит, прижился здесь, и это здорово». Леший нервно провел рукой по бороде, и в его глазах вспыхнули тревожные искорки. «Неладно стало с утра в лесу, товарищ мой Чума», — сурово произнес лесной повелитель. «Я почувствовал, как дрожит под ногами земля. А деревья и травы шептали мне о беде, пришедшей в ваш дом. Я знал, что ты и твои товарищи в опасности, но не смог вовремя прийти к вам на помощь. Прости, товарищ мой Чума». Леший сгорбился, словно под тяжестью невидимый нож. «Не переживай ты так, детка Большак!» Я вновь обнял худенького и маленького старичка, в образе которого пребывал лесной владыка, и легонько встряхнул. «С нами все в порядке. А вот что у тебя случилось?» «Лес на границе с усадьбой. Он словно заболел, исказился и не пропустил меня к вам». Леший разгневанно ударил посохом о землю, и в ответ где-то вдали прогрохотал странный гул, будто лес откликнулся на его ярость. «Что-то стояло между мной и вами, словно стена из тьмы. Не, это была не тьма, хотя и очень похожа, словно чужая сила, чуждая всему, даже самой жизни». Немного несвязно пытался пояснить леший. Оно и понятно, он, похоже, не имел понятия ни о Рааве, ни о силе хаоса, с которой никогда, похоже, не сталкивался. «А вокруг бушевала настоящая буря», — не останавливался леший. «Деревья, которые я пытался призвать на помощь, гнулись и уродовались под напором этой неведомой стихии. И я чувствовал, как моя сила, обычно такая надежная, рассыпается, как сухие листья под ногами». Я ощутил холодный ком в груди, вспомнив, как исказилось само пространство во время нашего противостояния с демоном. Если даже лесной владыка не мог пробиться к нам, значит, искажение пространства, устроенное Раавом, куда опаснее, чем я думал. «Я рвался к вам, но...» Лесной владыка замолчал, и в его глазах отразилась беспомощность. «Ты и так сделал все, что мог», — твердо сказал я, кладя руку на его плечо. «Спасибо, друг, что поспешил к нам на помощь». Леший резко поднял голову, и в его взгляде загорелся знакомый огонь решимости. И в тот же миг верхушки сосен в бору поместья закачались под порывами ветра. Будто сама природа поддержала лесного хозяина. — Ну, я, наверное, пойду, — произнес дедка Большак. — Вам сейчас не до меня. — Это еще почему? — проскрипел Ольга Богданович. — Будем мы еще из какого-то ублюдочного выродка весны откладывать жутко интересные опыты. Он обнял Лешего за плечи и потащил в сторону кладбища. «Я, кстати, успел собрать немного той субстанции, что вылилось из прорехи в пространстве. Можно попробовать найти противоядие для твоего леса». «Кстати», — Леша обернулся, — «вчера наши воины прогнали заморских супостатов из этих мест». «Что?» — я поначалу не понял, о чем он. Было странно слышать из уст лесной нечисти «наши воины». И только чуть позже до меня дошло, что территория Пескоройки и прилегающих лесов перестала находиться в оккупации и вновь перешла под контроль СССР. Наши войска наконец-то погнали фрицев и в хвост, и в гриву, и наша окончательная победа уже не за горами. «Наши пошли в наступление!» — радостно завопил Ваня, быстрее меня сообразив, что означают слова Лешего. «Мы уже не за линией фронта! Ура! Ура!» — подхватили его радостный клич дед Маркей с отцом Евлампием. Старикан даже запустил в воздух свой неизменный картуз с треснувшим козырьком, с которым он не расставался со времен Первой мировой. И как он умудрился его не потерять, за время наших приключений ума не приложу. Похоже, это у него уже вошло в привычку. Воюет дед почти всю свою сознательную жизнь. Империалистическая, революция и гражданская. Защищал КВЖД в Харбине и на Халкинг-Голе отметиться успел. Советско-китайский военный конфликт 1929 года. При царской России КВЖД был важным стратегическим объектом Дальнего Востока, упрощал развитие диких территорий и был в совместном управлении Китая и России. В 1929 году китайцы решили, что самое время у ослабленного СССР железную дорогу и прилегающие территории отобрать. Однако превосходящая в 5 раз по численности группировка китайцев была разгромлена под Харбином и в Маньчжурии. И все это несмотря на солидный возраст. Жалел только старый снайпер, что в Испании побывать не довелось. Так ему хотелось помочь нашим зарубежным товарищам-коммунистам. Он даже частенько напевал себе под нос строчки из известной песни. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя». Гренада. Стихи Михаила Светлова. Музыка Берковский. После этого радостного сообщения я сразу подумал о томящихся в безвестности руководителях страны касательно нашей дальнейшей судьбы. Я так думаю, что известие о подбитом самолете, в котором мы с Ваней отправились на задание, уже давно достигли Ставки. А сообщить о том, что мы живы-здоровы, никакой возможности не было. Нужно было срочно выдвигаться назад, в Москву. Что я и планировал сделать прямо сегодня, воспользовавшись совместно доработанной мертвецом и лешим чудесной тропой. Тянуть с этим я не видел смысла. К тому же с помощью лесного чародейства этот переход должен был занять сущие часы. Вернуться назад я планировал в усеченном составе, вместе с Ваней, Черномором и отцом Евлампием, оставив женщин Глашу, Акулину и Глорию, а также старого снайпера деда Маркия в Пескоруйке. Своими женщинами я не хотел рисковать, даже ведьмой. А дед Маркий все-таки стар, его снайперское умение против магических тварей не срабатывает. За ними я рассчитывал вернуться позже. Пусть отдохнут как следует. Использовав обычный человеческий способ передвижения, самолет, поезд или автомобиль, раз уж эту территорию уже освободили наши войска. Все-таки у доработанной Ольгой Богдановичем тропы Лешего имелись своеобразные побочные эффекты, очень и очень опасные, как нам уже удалось в этом убедиться. К тому же я был уверен, что в Пескоройке Глаше и Акулине ничего не угрожает. И Ольга Богданович с помощью эгрегора, моих ушедших не до конца с этого света родственничков, сумеет отбиться от любой напасти. А передо мной на первом плане сейчас стояла безопасность моих любимых, а особенно беременной Глаш. Да и Раав, если эта тварь надумает проявиться вновь, открыл охоту именно на меня, вернее, на имеющийся в моем арсенале гнев Господень. Поэтому своим уходом я вызову огонь демона на себя. И еще я был уверен, Глаша с Акулиной не будут просиживать дни напролет, сложив руки, а изобредут с моим мертвым дедулей в его суперпродвинутой магической лаборатории еще что-нибудь полезное. Или доработают философский камень до нужной кондиции. Мне бы он сейчас, ох, как пригодился. Надо будет, кстати, имеющейся версии запастись, пусть и ненадолго, но мои меридианы она в норму приводит. Вот вроде бы и все задачи на сегодня. Осталось собраться, проститься со всеми и в путь. Надо наших товарищей в ставке успокоить, а то они не знают, что и думать на наш с вами счет. Сказано, сделано. Когда солнце перевалило зенит, мы с моей командой уже стояли на границе лесного массива, окружающего Пескоройку. Не буду рассказывать о подготовке к походу, о прощании с дорогими мне людьми, не люблю я этого. Долгие проводы, лишние слезы. В общем, вышли уже хорошо. Особые вещей с собой не тащили. По моим прикидкам, до базы в Подмосковье мы были должны добраться до темноты. Солнце продолжало медленно клониться к закату, окрашивая верхушки деревьев багрянец, когда мы ступили на волшебную тропу. Воздух здесь был гуще, чем на открытом пространстве, словно пропитан древней магией. А под ногами шелестели не просто сухие опавшие листья, а шепот прошлого. Отголоски тысяч шагов, когда-то оставленных в этом растительном массиве лесными духами, путниками и тварями, которых лучше не встречать. Ольга Богданович, стоя на границе, кивнул нам в напутствие. «Идите быстро, не сворачивайте и не останавливайтесь надолго, без особой на то причины. Тропа сегодня спокойна, но помните, она живая. И это, старайтесь не слишком магичить на тропе, она нестабильна, может и фортель какой выкинуть». Первые полчаса прошли без происшествий. Леший не зря называл эту дорогу чудесной. Пространство вокруг нас словно сжималось, заметно сокращая расстояние. Казалось, сделаешь шаг, а лес вокруг уже другой. То гуще, то реже, то еловый, сосновый, смешанный. То он внезапно пропадает, сменяясь заросшими разнотравьем полянами. Но затем Ваня, шедший впереди, резко остановился. «Слышите?» — прошептал он, предупредительно подняв руку. Словно нашептывает кто. Внезапно перед нами выросла стена тумана, принесенного резким холодным ветром, густого, словно молоко. из него проступили силуэты. Люди в рваной военной форме, с пустыми бельмастыми глазами. Солдаты вермахта. Те, кого мы все когда-то отправили прямиком в ад. Но сейчас они восстали из мертвых по какой-то неведомой мне причине. Один из призраков шагнул вперед, и я узнал его. Тот солдат в Тарасовке, первым склеивший ласты от моего заклинания «Кровавый дресни». Его синие раздутые губы на поеденном разложением лице с трудом шевельнулись. «Ты следующий!» «Не останавливаться!» — жестко распорядился я. «Именно об этом и предупреждал Вольга Богданович. Они не смогут ступить на тропу». «И не смотрите им в глаза!» — предупредил отец Евлампий, крепче сжимая крест. «Это неупокоенные души. Они могут утянуть вас за собой». Где-то в глубине чащи что-то громко завыло, словно какая-то огромная тварь мучилась в приступе ненасытного голода. Земля под ногами дрогнула, будто что-то огромное потянулось к нам из адовых глубин. Ветер донес запах прелой листвы, железа и крови. «Прибавить шаг!» — рявкнул я, подавая пример. Мы бросились вперед, пока неупокоенные мертвецы, так и не сумевшие ступить на тропу, пытались ухватить нас своими судорожно скрюченными руками за одежду. Фашисты-призраки продолжали скользить за нами по краю тропы. Их обветшалые сапоги не оставляли следов на земле, а пустые глазницы следили за каждым нашим движением. Холодный ветер свистел меж их рядов, шелестя потрепанными и окровавленными обрывками мундиров. — Они держатся только на границе тропы! — крикнул Ваня, едва не споткнувшись о вылезший из земли корень. — Но если мы замедлимся, они смогут до нас дотянуться! Его слова прервал новый звук — громкий хруст веток где-то справа. Из-за деревьев выползли еще фигуры, но уже не люди. Существа с неестественно вытянутыми конечностями, с кожей, покрытой серой плесенью, словно слизью болотной трясины. Их рты были слишком широкими и полными мелких острых зубов. «Лесные шишиги!» — с ненавистью прошептал отец Евлампий, осеняя себя крестом. Инквизитор знал толк во всевозможной нечисти, с которой ему уже приходилось сталкиваться. «Они чуют наш страх!» Один из уродцев резко метнулся к тропе, но едва коснулся ее края, как зашипел и отпрянул, словно обжегшись. На его лапе остался дымящийся след. «Тропа сдержит их, но не уверен, что это надолго», — сказал я, чувствуя, как холодный пот заливает мое лицо. «А может, пусть батюшка по ним своей благодатью пройдется?» — неожиданно предложил Черномор. «Не вздумай», — резко съязвил я, — «если тропа свернется, нас прямиком в их лапы выбросит». Внезапно земля заколебалась сильнее, разверзнув перед нами большую трещину, бегущую вдоль самой границы тропы. Нас обдало смрадом гниения, а потом из нее вылезли костлявые руки, обвитые колючей лозой. «Бежим!» — проревел я, пропуская вперед священника и Карлу. В беге они у нас самое слабое звено. Мы рванули вперед, спотыкаясь, но не останавливаясь. Воздух вокруг сгустился, сердце клонилось к груди с такой силой, что, казалось, вот-вот разорвет ребра. Мы бежали, не оглядываясь, но топот бегущих тварей преследовал нас, то сливаясь с шорохом листвы под ногами, то нарастая. Тропа внезапно повернула влево, и перед нами открылся узкий мост, перекинутый через глубокий овраг. Деревянные доски, потрескавшиеся от времени, скрипели под ногами, а внизу в темноте что-то шевелилось, что-то большое, покрытое чешуей, с желтоватыми, мерцающими, как болотные огни, глазами. — Не смотрите вниз! — громыхнул бегущий впереди инквизитор. — Это... Я не успел расслышать, кого он назвал, да и запоздало предупреждение. Мой взгляд скользнул вниз, и я увидел очередных чудовищ, словно порожденных какой-то больной фантазией. Гибкие, словно змеи, твари ползли вверх по стенам оврага, цепляясь когтями за корни деревьев. Их рты, неестественно широкие, растянулись в предвкушении добычи, а в глазах плясали отражения огней, которых не было. «Бегите!» — продолжал реветь батюшка, добавляя нам прыти. Последние метры моста мы преодолели в прыжке, едва не падая друг на друга. За спиной раздался треск. Одна из досок рухнула в пропасть, и тотчас же оттуда донесся жуткий влажный хруст, будто что-то огромное пережевывало, перемололо ее, словно гигантская мясорубка. Но у нас не было времени думать об этом. Тропа сузилась до такой степени, что приходилось идти гуськом, едва прижимаясь к стволам деревьев. Воздух стал густым, как сироп, и каждый вдох обжигал легкие. Я повернулся. Позади уже не было ни тумана, ни призраков, ни шишек, ни рук, ни чудовищ из-под моста. Да и сам мост, словно корова, языком слезала. «Что это? За чертова хрень!» — неожиданно воскликнул Иван, резко замахав руками, словно пытаясь что-то с себя сбросить. Я понял, что он имел в виду, только когда сам почувствовал. Липкая паутина, невидимая обычному глазу, но хорошо ощутимая кожей. Она оседала на лицо, руки, запутывалась в волосах, прилипая к коже так, что не отодрать. «Похоже, это паутина Дзёру Гумо», — хрипло произнес отец Евлампий, тяжело дыша. «Если мы в нее вляпаемся, нам конец». Кумо, японская. Паук-оборотень в японской и китайской мифологии. Кумо становится пауком, прожив более 400 лет. Для пауков-оборотней в сугубо женском варианте есть специальное имя — Дзёро Гумо. Глава 4. «Если мы в нее вляпаемся, нам конец», — произнес священник. Но, как обычно, запоздал с предупреждением. Мы уже в нее вляпались. Но винить его тоже было не в чем. Он, да и все остальные тоже, не видел этой паутины. А я ее смог рассмотреть, только переключившись на магическое зрение. Каждый из нас уже умудрился намотать на себя достаточно этой липкой магической дряни, плотно переградившей нашу тропу на манер паучьих сетей. И мы основательно в ней завязли. — Да что это за тварь такая, Дзёро Гумо? — прошипел коротышка, пытаясь выжечь эту паутину магическим огнем. Но у него ничего не выходило. Огонь не вспыхивал, словно энергия конструкта не успевала воплотиться в заклинании, а улетала черти куда. — У нас этих дьявольских отродья практически не водятся, — устав биться в паучьих сетях, ответил батюшка, тяжело дыша. — А вот в Японии утверждают, что если паук проживет 400 лет, он обретает разум, а вместе с ним власть менять облик. Так рождается кумо, существо, в котором сплетаются человеческая хитрость и безжалостность хищника. Пока Ваня и Черномор продолжали сражаться с невидимой им сетью, инквизитор поведал следующее. «Днем они могут быть прекрасны, томной женщиной с мраморной кожей и взглядом, в котором таится холодная луна. Их пальцы нежны, как шелк, но когти острее ножа. Они шепчут сладкие слова, маня в чащу, где уже соткана паутина. Но ночью они сбрасывают маску. Тела их вытягиваются, превращаясь в чудовищных пауков, черных, словно сама тьма, с глазами горящими, как угли. Их лапы оставляют на камнях царапины, а изо рта стекает яд, растворяющий плоть. «Таля, но почему именно сейчас-то?» — неизвестно, кому решил пожаловаться Чумаков, а отец Евлампий меж тем продолжал. «Тех же, кто предпочитает облик совсем уж юных дев, японцы называют дзёру гумо. Они носят темные кимоно, расшитые золотыми паутинками, и улыбаются так, что сердце замирает. Даже их красота — медленный яд. Именно их липкие сети абсолютно невидимы, и их не берет никакая магия. Поэтому они так любят пробавляться всевозможными колдунами и ведьмами. От этого их сила неимоверно возрастает. Они редки, но если однажды в сумерках вы встретите девушку с глазами, в которых мерцает алый огонь, бегите, потому что пауки никогда не отпускают свою добычу». «Постой, а твоя благодать, — спросил Иван, — тоже мимо, ведь в Японии вроде бы вера не наша, не православная». «А какая разница? — пожал плечами инквизитор. — Творец для всех един, хоть они японцы и не хотят этого признавать». В японской культуре нет единого верховного творца в том смысле, каком, например, в христианстве или исламе. В синтоизме, традиционной религии Японии, существует множество божеств, называемых ками, которые населяют природу и связаны с различными аспектами жизни и космоса. Эти ками не являются всемогущими и всезнающими, как единый бог в монотеистических религиях. Вместо этого они проявляют свою силу и влияние в различных сферах. Прекрасной хозяйки всего этого богатства поблизости не было, и у нас еще оставался шанс выбраться из всего этого дерьма без особого ущерба. Я мгновенно запустил свою поисковую сеть, чтобы определить, насколько далеко отсюда находится тварь, поймавшая нас в своей сети. Ответ пришел почти сразу. Паучиха была близко, слишком близко. Моя магическая сеть зафиксировала ее присутствие где-то в кронах деревьев, прямо над нами. Только сейчас я осознал, что воздух не просто густой. Он напряженный, словно перед грозой, и едва не искрит от разлитой в нем силы. И в этой тишине, прерываемой лишь тяжелым дыханием отца Евлампия, раздался звонкий щелчок, словно переломилась сухая ветка. Он был тонкий, едва уловимый, но от этого еще более жуткий. «Она здесь!» — прошептал я, резко поднимая голову. Ветви над нами дрогнули, будто от внезапного порыва ветра, которого не было. Что-то огромное и темное мелькнуло между листьями, слишком быстро, чтобы разглядеть. Но я почувствовал на себе, да и на всех нас, ее взгляд. Голодный и острый, будто ее зубы уже попробовали на прочность мою кожу. Мышцы шеи напряглись до спазма, когда я вглядывался в темноту, задрав голову. — Ваня, не двигайся! — резко крикнул я, но было уже поздно. Иван резко дернулся, мускулы его спины и плеч напряглись, как тетива лука, все еще пытаясь сорвать с себя невидимые нити. Кожа на его руках покраснела, а на лбу выступили мелкие капли пота. И в этот момент все изменилось. Паутина, прежде лишь липкая, неожиданно ожила. Она сжалась, как затягивающиеся путы, впиваясь в кожу, волосы, одежду. Каждая нить вгрызалась в плоть, словно тысячи микроскопических крючков, разрывая одежду и оставляя на коже тонкие кровавые полосы. И она притягивала нас друг к другу, будто запутавшихся мух. «Ну, дерьмо!» — зарычал Черномор, впервые за все путешествие выглядя по-настоящему напуганным. Он даже попытался перекусить прочные нити, стиснул зубы до скрипа так, что скулы выступили резкими углами. Но у него ничего не вышло. Мое собственное дыхание участилось. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из грудной клетки. А потом... Потом она спустилась. Сначала длинные, тонкие, почти изящные ноги. Черные, словно отполированный обсидиан, с едва заметными золотистыми прожилками. Каждый сегмент ее конечностей покрыт мельчайшими шипами, а между ними пучки липких волосков, шевелящихся, будто живые. Потом брюшко. Огромное, матовое, переливающееся темно-багровыми оттенками. Когда она двигалась, под хитиновым покровом просвечивали пульсирующие сосуды, наполненные густой черной жидкостью, непонятного предназначения. И, наконец, лицо. Оно было человеческим. Совершенно юным, как рассказывал инквизитор, с гладкой фарфоровой кожей, пухлыми алыми губами и огромными глазами, в которых плясали отсветы адского пламени. Но когда она улыбнулась, я увидел нечто, что заставило мой желудок сжаться в холодный комок. Уголки ее рта неестественно растянулись, обнажая не только ряд мелких острых зубов, но и вторую пару челюстей, спрятанных глубже. Они раздвинулись, как лезвие ножниц, и между ними сочилась капля прозрачного яда. Запах. Он ударил в нос, сладковато-гнилостный, с примесью меда и разлагающейся плоти. Можно было одновременно им наслаждаться и блевать от отвращения. Как на свет могла появиться такая одновременно прекрасная и отвратительная тварь? — Какие сегодня вкусные гости! — прошептала она, и ее голос был похож на шипение шелка, смешанное с щелчками мандибул. — Я чувствую струящуюся силу. Много, очень много силы. Настоящий пир. Теперь мне надолго хватит этих запасов. Я почувствовал, как слюна во рту стала вязкой, а язык будто прилип к небу. Отец Евлампий закрыл глаза, быстро шевеля губами в молитве, а я понял одну простую вещь. Поздняк метаться, бежать уже некуда. Поэтому о сохранности волшебной тропы теперь можно не переживать. А если все те утырки, преследующие нас по пятам, знали о наличии у них на пути подобной твари, становится ясно, почему нас никто больше не преследовал. Кишка у них тонка. Никто не хочет стать пищей для этой гребаной паучихи. «Батюшка!» — прошептал я на ухо священнику, благо мы теперь находились рядом, связанной паутиной чуть ли не в одну кучу. «Долби, если что, эту тварь своей благодатью! Нам терять уже нечего!» Отец Евлампий молчаливо кивнул, а тварь тем временем медленно обошла нас, словно оценивая свою добычу. Ее движения были плавными, почти гипнотическими. Каждый шаг отдавался тихим шелестом хитиновых пластин. Ее педипальпы, слишком длинные, слишком гибкие, скользнули по моей щеке, оставляя за собой липкий холодный след. Педипальпы. От латинского «нога» плюс «гладить, щупать». Или «ногощупальцы». Вторая пара конечностей на просоме хелицеровых. Располагаются сбоку или позади хелицер и предшествуют первой паре ходильных ног. У половозрелых самцов-пауков последний членик педипальп превращен в совокупительный аппарат – цимбиум. Ты! Ее дыхание, пахнущее медом и тленом, заставило меня содрогаться в рвотном приступе. Ты особенно аппетитный. Не знаю отчего, но мне кажется, что в тебе есть какая-то весьма приятная начинка, деликатес. Черномор рывком дернулся к паутине, но нити лишь глубже впились в его кожу, лишая даже тех крок подвижности, которые у него еще оставались. Ваня уже давно не дергался, только мы с батюшкой еще могли кое-как двигаться. Но путы с каждой минутой затягивались все сильнее. Отец Евлампий внезапно прервал молитву и резко поднял голову. — Не трогай его! — голос священника дрожал, но было в нем что-то странное. Не страх, а скорее предостережение. Паучиха замерла, а затем презрительно рассмеялась, звуком, похожим на треск ломающихся сухих веток. — А этот толстяк потешный! Ее голова наклонилась под невероятным углом, разглядывая батюшку. — Много мяса, больше, чем у остальных. Пожалуй, я съем его первым. А тебя оставлю на сладенькое, красавчик, — произнесла она, смещаясь к инквизитору. Одна из ее педипальп протянулась к отцу Евлампию, но в тот же миг из-под рясы инквизитора блеснул его серебряный крест, треснувший еще при противостоянии с Раавом. Пробив острой заусеницей волосатый хитин, он вошел в ее плоть, и черная жидкость брызнула на землю. Паучиха слегка вздрогнула всем телом. — Ах! Ее голос стал сладким, почти ласковым. — Так ты еще и кусаешься. Так даже интереснее. В следующий момент ее челюсти раскрылись еще шире, и я увидел, как ее горло пульсирует, готовясь к трапезе. Похоже, что серебро, на которое делал ставку священник, никакого особого эффекта на эту тварь не возымело. Надо было срочно переходить к тяжелой артиллерии, благодати. Но отец Евлампий отчего-то тянул с ее применением. И тут до меня начало доходить, почему он медлит. Ведь мы все находились рядом с ним, можно сказать, плечом к плечу. И, применив свою божественную ачивку, вместе с паучихой он размажет сопли и нас. И он, похоже, это прекрасно понимал, сообразив куда быстрее меня. Отец Евлампий с хрустом сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а затем выдернул крест из ноги демона. Его глаза метались между мной, Ваней и Черномором, понимая, что он стоит перед выбором — нашей смерть от чудовища или смерть от его священной благодати. — Господи, прости меня грешного! — прошептал он, и в его голосе была не мольба о прощении, а скорее прощание с жизнью. Что задумал священник, я не понимал. А паучиха уже наклонилась ближе. Ее большие глаза отражали наши искаженные страхом лица. Но центральное место занимало лицо батюшки. котором светилась какая-то решительная отрешенность. Тварь распахнула свою сложносоставную пасть так широко, что вполне могла откусить монаху голову. А вот священник, похоже, именно этого и дожидался. Метнув паучихе в пасть треснувшее распятие, которое продолжал держать в руке. Не знаю, как ему удалось стянуть его с шеи, но у него все отлично получилось. И направленный в цель, не дрогнувшей рукой, он влетел точно в разъявленную пасть монстра. Еще в полете крест полыхнул непереносимо белым светом, ярким, как вспышка молнии. Поначалу я подумал, что батюшка крестом лишь отвлекал внимание паучихи, а следом шандарахнул благодатью, и ожидал, что мы все сейчас сгорим в его священном пламени. Но нет. Задумка священника была совершенно в другом. Он просто зарядил крест божественной силой и забросил его в распахнутую пасть восьминогого монстра. Паучиха взвыла и отпрянула назад, будто ее обожгло. Ее плоть почернела и потрескалась, как сухая глина, в тех местах, куда попало сияние или которых коснулся крест. Но символ веры, тем не менее, со свистом вошел в ее пасть и исчез в чудовищной глотке. Паучиха внезапно дернулась всем телом, будто ее ударило током. Ее хитиновые пластины затрещали, а изо рта вырвался пронзительный визг. Она отпрянула, отлетев на несколько шагов, и впервые за все это время в ее движениях появилась неуверенность. «Что? Что это?» Впервые с той минуты, как мы оказались в ее логове, в ее голосе слышался настоящий испуг. Отец Евлампий стоял, тяжело дыша, а я читал в его голове, как он в это время истово молит Господа, чтобы тот помог ему в праведной битве. И похоже, что Бог его услышал. Чертова тварь совсем забыла о нас. Поначалу она попыталась отрыгнуть проглоченный крест, но из ее глотки на землю исторгалась только черная жижа, да пошел слабый дымок. Паучиха зарычала, но рванулась не на нас, а прочь, в тень, подальше от света. Ее ноги скользили по земле и разъезжались в стороны, будто она вдруг потеряла равновесие. Она пронзительно зашипела, ее тело внезапно напряглось, а брюшко вздулось. А я с удивлением заметил свет, пробивающийся сквозь хитиновые пластины. Похоже, что крест, напитанный благодатью, продолжал творить чудеса в брюхе восьминогого чудовища. Паучиха завизжала еще громче, у меня даже зазвенело в ушах, как бы перепонки не лопнули. А ее тело дрогнуло, паучиху реально так заколбасило. Свет изнутри ее брюха становился все ярче, пробиваясь сквозь трещины в хитине. Казалось, ее распирает невыносимый жар божественного света, того самого, что и должен сжигать всякую нечисть. — Не может быть! — прошептал Ваня, завороженно глядя на вьющегося в судорогах монстра. — Неужели удалось? Тварь скрючилась. Ее лапы судорожно цеплялись за землю, но тело уже не слушалось. Внезапно раздался глухой хруст, будто ломаются кости, и только страшнее, звонче, влажнее. И потом — бабах! — ее брюхо взорвалось. Этот звук целительным бальзамом прошелся по моим психологическим ранам. Я едва успел зажмуриться, а ослепительная вспышка на мгновение выжгла сетчатку. Разорванные клочья хитиновой брони и липкой плоти разлетелись по округе, ударив стволы деревьев и осев на ветках и кустах черными дымящимися кусками. Только черная жижа полновесными каплями стекала на пыльную землю. Кап, кап, кап. Разбавляла эта мерная капель установившуюся тишину. да еще тяжелое дыхание отца Евлампия и прерывистый стук моего сердца. «Свят, свят, свят!» — крестился священник, глядя на то, что осталось от гребаной паучихи. Ваня стоял бледный, с широко раскрытыми глазами. «Это конец?» «Похоже, что нет», — покачал я головой, ощущая своими обостренными чувствами, что с тварью еще не покончено. И словно в подтверждение моих слов, из тени среди клубов дыма медленно выполз остаток чудовища. Половина брюха отсутствовала, ноги обгорелые обрубки, но она продолжала жить и смотрела на нас с ненавистью. Ее голос был хриплый, словно пробивался сквозь обожженное горло, хотя так оно и было. «Сдохните!» Тварина шагнула вперед на подгибающихся остатках ног, не замечая, как из ее развороченного брюха бегут яркие искры, пожирая прямо на наших глазах то, что еще от нее оставалось. С каждым мгновением он от нее оставалось все меньше и меньше. Последний щелчок уродливых жвал так и не сумел отхватить от нас ни кусочка. Паучиха сгорела полностью, дотла. Мы стояли, окруженные гарью и пеплом, но, главное, живые. Ваня первым нарушил тишину. — А крест ваш, батюшка, действительно животворящий. Спасибо. Священник медленно опустил взгляд на осиротевшую грудь, по привычке ища крест рукой. — Не меня благодари, — голос его дрогнул, — и не крест, а Господа нашего. — Ну, спасибо ему, — как-то нерешительно произнес Чумаков. — Если он нас спас, значит, хорошо свое дело знает. На эти слова священник лишь снисходительно улыбнулся. Он и не рассчитывал услышать даже такие слова от убежденного безбожника-атеиста. Но лед, как говорится, тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Окружающий нас мир изменился, и в ближайшее время изменится еще сильнее. Я почувствовал, как мою кожу обожгло, словно электрическим разрядом. Паутина вокруг нас, наконец-то ставшая видимой, начала тлеть, распадаясь хлопьями пепла. За несколько секунд от нее практически ничего не осталось. А в освобожденном теле поселилось ощущение, будто меня пропустили через мясорубку. Вокруг лежали обгоревшие клочья паутины, а от твари остались лишь дымящиеся угольки. «Все живы!» — прохрипел я, с трудом поднимая голову. Черномор ругался сквозь зубы, пытаясь вычистить из бороды липкие остатки паутины. Ваня просто без сил осел на дорогу, его жестко передавленные конечности почти отнялись. А отец Евлампий... Священник стоял на коленях, тяжело дыша, и капал кровью. Да, он буквально заливал кровавой юшкой землю подле себя. Кровь текла из носа, изо рта и ушей, и даже из глаз. «Отец Евлампий?» — осторожно позвал я его. «Не трогайте меня!» Монах резко отстранился, когда я попытался к нему подползти. «Для меня еще ничего не закончено. И отойдите подальше!» — потребовал он. «Да в чем дело-то?» Я попытался выяснить причину подобного поведения, но все-таки благоразумно отполз подальше. «Так бывает!» Инквизитор попытался отереть кровь с лица широким рукавом рясы, но только сильнее ее размазал. «Когда я противлюсь его уставу, я должен был выжечь здесь все, и вас в том числе, а не только эту тварь, но я сдерживал поток благодати, Это расплата. Мой организм не железный. Ты это, держись, батюшка, только и смог произнести я, ведь больше помочь мне было нечем. Целительские заклинания на священника не действовали. А сам принялся поправлять здоровье остальных спутников. Глава пятая. Тишина после битвы была тягучей, словно смола. Даже ветер не решался нарушить ее, обходя этот кусочек волшебной тропы стороной. Только потрескивание остывающих углей, оставшихся от паучихи, и хриплое дыхание отца Евлампия напоминали, что мир еще не застыл окончательно. Я поднялся на ноги, ощущая, как каждая мышца протестует против любого, даже легкого движения. Ваня сидел, прислонившись к дереву, и с тупым выражением смотрел на свои дрожащие руки. Черномор же ковырялся ножом в зубах, будто пытался выковырять остатки паутины, застрявшие там, когда он пытался ее перекусить. — Бедная моя борода! — проворчал он, закончив с зубами. — Теперь месяц буду отмывать! Но все это меркло перед фигурой священника. Отец Евлампий сидел, согнувшись, как старый дуб, под грузом прожитых лет. Кровь уже перестала течь ручьем, но лицо его оставалось бледным, почти прозрачным. Глаза, однако, горели, но не адским пламенем, как у уничтоженной им твари, а каким-то странным, почти фанатичным блеском. «Батюшка», — осторожно сказал я, — «ты точно в порядке?» Он медленно поднял голову и улыбнулся через силу. «Порядок — понятие относительное, ведьмак». Голос его звучал хрипло, но твердо. «А как насчет того, чтобы объяснить, что, черт возьми, только что произошло?» — встрял Чумаков, в сердцах плюнув в сторону тлеющих останков паучихи. «Этот ваш крест, это что, граната замедленного действия?» Священник вздохнул. «Не крест. Во всяком случае, не только». «В смысле?» — прохрипел Иван, потирая онемевшие ноги. «Благодать Господа, сила, которая не подчиняется вашим законам магии. Она не убивает. Она сжигает все нечистое, очищает божественным светом. Но за грехи надо платить, а я согрешил. До сей поры не понимаю, почему благодать до сих пор со мной». Черномор фыркнул. «То есть ты сдерживал этот свет, чтобы нас всех не испепелило? Ведь, по твоим понятиям, мы и есть нечистые». «Да, если бы я отпустил контроль, от вас и углей бы не остались». Тишина повисла снова, но тут раздался хриплый хохот Черномора. «Ха! Вот почему ты кровью потек, волх! Пытался удержать силу Господа за шиворот одной рукой, как пьяного медведя!» «Примерно так», — кивнул священник. Иван тяжело вздохнул. «Жесткая у тебя работенка, батюшка!» Отец его лампе закрыл глаза. «Моя работа — искать, а дальше, как скажет Господь!» Он замолчал, и в его голосе вдруг прозвучала усталость, которой не было даже в самые тяжелые минуты схватки. Священник неожиданно уронил голову на грудь, его дыхание стало поверхностным и рваным. Кровь вновь начала сочиться из его носа. Наплевав на гипотетическую опасность, я подполз к священнику и сунул под нос пузырек с зеленоватой жидкостью, заготовленный как раз на такой вот случай. Еще один экспериментальный образец, разработанный моим мертвым дедулей и Глафирой Митрофановной за тот короткий промежуток времени, пока мы собирались в дорогу. Вообще, Ольга Богданович с моей ненаглядной составили настолько убойный и эффективный гамбит, что разработки их мага-научной группы теоретически были способны поставить весь мир с ног на голову. И вот этот состав был ими специально разработан,